Сенека, Луций Анней, около 4 до нашей эры, 65 год нашей эры, римский политический деятель, философ и писатель. Катон, Марк Порций, 234-149 годы до нашей эры, римский писатель. В общество, построенное на античных основаниях, вместе с христианством вошли разрушительные элементы. Уже одно понятие о равенстве, об общем происхождении всех людей, нанесло удар юридическим законам. Когда германцы заняли римскую почву, они нашли здесь готовое сословие колонов и рабов. И те, и другие не были чужды германцам. Леты представляли сходство с колонами. Они не обязаны личными службами, но права римского колона не могли быть обязательными священными для германских пришельцев, в глазах которых колон и сервус были одно и то же. Мы видим поэтому чрезвычайно пестрые названия в средневековых памятниках. Многие определения сохранились от римлян, другие внесены германцами. Оттого возникло множество других отношений, темных и трудных, оттолкнувших от себя ученых-исследователей, посвящающих труды свои предметам более благородным. Между тем можно сказать, что это самые живые вопросы, показать состояние низших классов Западной Европы и показать, откуда явились нынешние пролетарии. Мы укажем только на важность задач. Защитницей, союзницей рабов до 11 столетия была церковь. В своих храмах она открыла им убежище, она одна впустила их в ряды свои. Церковь действовала здесь под влиянием начал христианства, которого была хранительницей, но, входя в состав средневекового общества, она не могла отрешиться от его привычек, она должна была заведовать землями, ей принадлежащими. Осталась от тех времен поговорка «под посохом епископа хорошо жить». Рабы церковные пользовались большими правами, нежели рабы светских владельцев. В стенах монастырей находят следы того, что в IX столетии церковные владельцы заключали с своими рабами условия, и таким образом в Италии, особенно на севере, церковные рабы должны были на церковь 3 дня работать, остальное время употреблять для себя. Церковь часто уступала земли своим рабам на правах пользования. Из этих-то владельцев образовалось огромное число мелких владельцев. Я говорил о праве кулачном, о праве феодальных владельцев объявлять войну своему соседу. Но мы видели, до какой степени ограждены были феодальные владельцы от военных опасностей своей одеждой и замками. В XI и XII столетиях совершались великие битвы между феодальными владельцами. Трудно было добраться до закованного в железо феодального владельца, следовательно, вся тяжесть падала на виланов. Их луга сжигались, у них отнимали скот, топтали жатву, и один голос был за них, это голос церкви. Но в конце XI столетия видим, что виланы прибегают к разным средствам к своему облегчению. Между горожанами и виланами не было никакой связи, горожане смотрели с презрением на них. Каждый город составлял отдельную эгоистическую единицу, которая преследовала свои цели, юридические и политические. Стремление к торговле. Им не было дела до жителей деревень, они не имели ничего общего. Эта ненависть была особенностью феодальной общины. Но жизнь горожан не могла не возбуждать зависти в виланах. Города делаются местом убежища для рабов, они покупают от города защиту, селятся здесь. Для таких поселившихся в стенах города рабов есть много названий. Они делаются вольными де-факто, хотя за стенами им угрожало новое рабство. Из этих-то рабов беглых составился городской плебс, из которого составились впоследствии цехи, и тут началась борьба между цехами и патрициатом в XIV столетии, в Италии и Германии, особенно и легче во Франции. Результатом всего сказанного будет следующее. Под феодализмом, церковью, под господствующими сословиями средневековой общественности есть еще огромная масса людей, до которой не доходила цивилизация. Права не доставались ей в удел. Отдельные лица спасались от этого положения бегством. Отдельные попытки, вызванные примером городов, оканчивались поражением виланов,